на берегах Балтийского моря. Их было мало, потому что Тевтонский орден не шел в свободные профессии, а служил в гвардии, в министерствах, в государственном совете. Они все показались ей родственниками или свойственниками Бенкендорфов. Оставались евреи. Фамилии их ничего не сказали ей. До революции она вовсе не знала евреев ни одного. И в институте евреек не было, и в русских посольствах Лондона и Берлина она евреев не встречала. У Горького она познакомилась с Зиновием Исаевичем Гржебиным. Кто-то сказал ей, что Чуковский еврей. Роды был румын, Кристи был грек. Она поймала себя на мысли, что все пропало все равно, что никакой адвокат ее не спасет. И вдруг строчек больше не было. Была какая-то серая полоса, и в эту полосу она осторожно показала пальцем. Который? Рабинович? Рубинштейн? После этого ее увели, и она уснула, не раздеваясь. Ночью пила воду из крана и радовалась тому, что у нее есть часы на руке. Да, часы тикали, и от них было легче. Но не намного легче. На следующий день к вечеру ее повели в другую сторону. В комнате в углу сидел стражник, вооруженный до зубов, с хмурым лицом, молодым и прыщавым. Адвокат вошел в шубе и так ее и не снял, но распахнул и размотал шарф шелковый, длинный и элегантный. Дальше все пошло так, как если бы пустой, отцепившийся от поезда вагон покатился вдруг сам по рельсам. Запрещение видеть детей на третий день сняли, отсылкой обратно в Россию не угрожали, взяли подписку о невыезде и отпустили. Адвокат, который взял ее на поруки, пришел только в последнюю минуту, чтобы объявить ей что-то очень важное. Во-первых, за вами будут следить. Будут филеры с утра до ночи и даже ночью, — сказал он быстро и тихо. Во-вторых, вам согласны дать разрешение на 3 месяца, а потом вам придется уехать, потому что сомнительно, чтобы дали пролонгацию. В-третьих, никто из ваших знакомых вас к себе не пригласит и к вам не пойдет, и на улице вас узнавать не будет. Бойкот. Игнорирование. Они будут вас игнорировать. Абсолютно. Хорошо было бы вам переменить фамилию и уехать в провинцию. Или схлопотать визу куда-нибудь в Чехословакию. Нет, не в Чехословакию, в Швейцарию. Нет, и туда вас не пустят. Он вдруг смутился, умолк и задумался. Вам, может быть, лучше всего было бы выйти замуж. Что-то мелькнуло у него в лице. Сочувствие, жалость или мгновенная меланхолия. И он ушел. А она, собрав вещи, вышла на улицу, и ей вызвали извозчика. Она села, и по пустынной булыжной мостовой, гремя колесами, коляска поехала по тому адресу, где она знала, жила миссия с детьми. Это был старый большой бенкендорфовский особняк, который наполовину выгорел в ту страшную ночь. А потом кто-то, приехавший, сказал, что его отстроили. Все-таки кое-какие слухи доходили за эти годы до нее. А о том, что миссия жива и что дети живы, писал ей H.G., инициалы Герберта Джорджа Уэллса. И так его звали все, и так его зовут до сих пор. Девочке было неполных 6 лет, мальчику 7,5. Девочка ее не помнила, мальчик сказал, что помнит. Чувств выказано не было. Мисси воспитывала их, как воспитывали ее около полувека тому назад в Англии, и как она сама воспитала Муру и ее 2 старших сестер 20 лет тому назад в Черниговской губернии, а потом в Петербурге, в доме Игнатия Платоновича Закревского, чиновника, служившего в Сенате. Она научила их отвечать, когда спрашивают, самим разговоров не начинать, вопросов не задавать и чувств не высказывать, а если нужно на горшок, то шепотом попросить позволения вымыть руки. Не шуметь, ничего не трогать, пока не дадут. Дети были здоровые, выросшие на свежем масле, куриных котлетах и белой булке. И Мура провела с ними, не выходя из дому, 2 недели. У нее была виза на 3 месяца, и эти 3 месяца прошли без того, чтобы она видела кого-либо из ей знакомых людей. Она даже не знала, есть ли кто-нибудь в этом городе, кто был ей известен раньше, и кто, если и не обрадуется ей, то хотя бы протянет руку. Вряд ли найдется такой. Она принимала порошки от бессонницы,